Синичка. Зачем синичка в январе ты по-весеннему запела и нежной песни на заре струну души моей задела? Неугомонная, к чему такую песню подарила? Не зорька ль ясная тому причина? Или ты шалила? Непутевый. Саша больно ударил собаку, отказался котенка кормить, влез в чужую на улице драку, хлеб и йогурт, когда шел купить. В драке Саше карман оборвали, глаз подбит, деньги где-то в снегу. Папа с мамой его отругали. Жаль мне брата до слез, не могу. Помрачнела бабулечка наша, не понравился Сашенькин вид. Грустный день получился у Саши, пес обиженный тихо скулит. Надо ж так, стал и я невеселым. Мне теперь за покупкой идти. Папа Сашу назвал непутевым. Вдруг я тоже застряну в пути. Сон. Зимней снится ненастье, снежный на окнах налет. Вижу, как девочка Настя на руки Мишку берет. Сколько заботы и ласки в детском движении рук. Мишку берет без опаски, он ее маленький друг. Шорстку ему протирает, песню тихонько поет. Девочка с Мишкой играет, в ней материнство живет. Белое платье в горошек, что за восторг той поре! Ах, да чего же хороший снился мне сон на заре. Жучка и вороны. Зимний день, и маленький, и такой морозный. Жучка ростом с валенок, лай у жучки грозный. Грызла она косточки. Вороны присели на заборной жердочке, на еду глазели. Жадно жучка лопала, рада, не забыли. Птичьи крылья хлопали в тучах снежной пыли. Снегом забуранены все дворы в округе. Даже и Маланьины не играют внуки. Птицам тоже холодно. Эх, друзья вы наши, вам еще и голодно. Не хотите ли каши? Мяу и гав. Мяу — котик рыжелобый, через белые сугробы пробегает к дому вскачь, словно жарким летом мяч. Гав следит за новоселом, глазом черным невеселым, у высокого крыльца с видом злого молодца. Мяу глянул на собаку. Лезть с такой не стоит в драку. Зубы скалит неспроста, вмиг оставит без хвоста. Сторож здесь она законный, с ней пока мы не знакомы. Лишним будет разговор. Мяу прыгнул на забор. Лесной воробей. Ветром зимний лес дрожит, холод память ворошит, плохо воробей одет. Летний вспомнил он обед, травка сочную была, муха синяя жирна, черный вяленый сверчок, толстый уволень жучок. Вспомнил гусеницу он, что была с листочком в тон, не склевал ее тогда. Под листом была еда.